Ануш Манасян, Ашотовна. Автономная личность. Как строить личные границы, а не стены. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Ваша собственная вселенная. Изначально я начала вести блог, чтобы уменьшить страдания из-за мучительных отношений. Быстро стало понятно, что описание своих чувств приносит гораздо большее облегчение, чем прокручивание их в голове. Люди начали меня читать, чтобы понять собственные переживания, стали рассказывать о своей боли, своих проблемах, а я пыталась помочь им, сначала опираясь на собственный опыт, а потом на психотерапевтические подходы. Так постепенно сложилась книга, которую вы слушаете. Моя жизнь не была гладкой. До 28 лет у меня ее собственной не было. Я жила с родителями и занималась удовлетворением их амбиций. Результат – глубокий невроз, депрессия, расстройство пищевого поведения, неспособность выстраивать здоровые отношения и тотальная бессмысленность жизни. В какой-то момент я взяла себя в руки и съехала от родителей. Мне потребовался не один год психотерапии, чтобы собрать себя по кусочкам и привести свою жизнь в порядок. Я ни в коем случае не обвиняю родителей. Это был мой выбор. Я делала лучшее из возможного, и я благодарна себе за него. Мои проблемы стали моими учителями. Именно они позволили мне найти себя и свое место в жизни. Благодаря им я стала профессиональным психологом, моя специальность — когнитивно-поведенческая психология, и теперь могу помогать другим людям. Почему в жизни бардак и ничего не складывается? Мы не знаем, чего хотим, от бытовой гастрономии до глобальных материй типа выбора профессии, страны проживания, религиозных убеждений. А если даже знаем, то не делаем, потому что всего боимся. Увы, это свойство всех русскоговорящих людей. Постсовок еще не отгулял свои 40 лет в пустыне, поэтому нам легче сделать, чем сказать кому-то «нет». Мы рыдаем, колемся и все равно делаем то, чего не хотим. Мы напичканы стереотипами, которые уже не актуальны, но принимаем решения с их учетом. Мы терпим деструктивные отношения вплоть до побоев, лишь бы не остаться в одиночестве. Корни лежат гораздо глубже, чем нам кажется. Я долго прикидывала, почему в российских семьях дети воспитываются не как личности со стабильным списком прав и постепенно вводимых обязательств, а как испорченные инфантилы, которым надо ограничивать свободу и диктовать каждый шаг, иначе их найдут в канаве с передозом. У нас в детстве бесконечное нельзя. Нельзя личное мнение, личное пространство, личные интересы, личный выбор. Ребенок должен быть послушным, у него не должно быть своих желаний. Из послушных детей потом вырастают тираничные родители, которые дрессируют следующее поколение послушных детей и будущих тиранов. Откуда эта проказа? Предполагаю, что от культа традиций. В нашей стране не существует равенства ни на каком уровне. Нашему человеку обязательно надо построить иерархию. Без диктатуры и иерархии он не понимает, как жить. Первую диктатуру он видит в своей семье, затем в школе, затем в вузе, на работе и так далее. А иерархия — это обязательно чье-то бесправие. Но первый шаг должен сделать каждый из нас — создать свою личность, точнее, освободить ее от ненужной шелухи. В этой книге вы получите инструкцию, как выстроить собственную вселенную. Как понять свои истинные желания и потребности? Страхи, детские травмы, деструктивные установки, что с ними делать? Как вырастить свою самоценность? Как перестать цепляться за других людей, не зависеть от них? Что такое личные границы и как их защитить? Отношения с телом. Почему к нему такие высокие требования? Откуда нелюбовь к себе и что делать, чтобы полюбить свое тело? Как мягко отделиться от родителей, избавиться от чувства вины перед ними и выстроить взаимоуважительные отношения с ними? Чувство вины. Кому и зачем оно нужно? Как подружиться с деньгами и зарабатывать больше? Как разрешить себе все, что хочется? как брать ответственность за себя и свои решения. Вы получите подробную инструкцию по каждому пункту. Я пишу о том, что пережила сама, и даю материал, который получила на личной психотерапии и во время обучения. Это работающие инструкции, проверенные моим опытом, опытом моих клиентов и подписчиков. Некоторые вещи будут болезненны. Это хорошо. Значит, вы видите проблему, а это серьезный шаг к ее разрешению.